Часть третья, глава 17. Оперативная необходимость. Первым инстинктивным желанием Виктора было снова спрятать ствол или отдать Рафаэлю, но он быстро взял себя в руки. В конце концов, если Всевышний вкладывает кому-то в руки оружие, то не для того, чтобы так просто им швыряться. Это какая-то божья воля, которую надо выполнить. Может, это искушение, подумал он, типа не убей или возлюби врага своего. Нет, не похоже. Или на гордыню, или гнев смирить. Ну, это еще понятно. А тут ни гордыни, ни гнева. И вообще, дурак ты, подумал про себя через секунду. Кому ты собрался ствол отдавать? Эти люди, если надо кого угодно, замочат, не поочешутся. Хотя женщину, хоть ребенка, если им помешают. Есть такое понятие – оперативная необходимость. Ну что ж, у нас оперативная необходимость. Я участвую в операции «Ответ». Сколько крови стоит нам распад Союза, а? Если что, эта кровь будет на их руках. Нет, Бог не фраер, он все видит. Стало быть, он меня своим орудием избрал. В другой обстановке Виктор, наверное, никогда не счел бы себя орудием Всевышнего. Но когда тебя похищают, чего только на ум не придет. Он сел на кровать, взял тяжелый пистолет двумя руками и, взведя большим пальцем неподатливый курок, направил на дверь. Ладно, подумал он, привести и сдать КГБ этих типов я не смогу. Просто сбежать и заявить о них. Они мне сами не дали. Говорят, когда их на службу берут, у них такой вопрос есть. Может ли убить человека ради своей страны? Мы не бараны, чтобы нас крали и резали. У него вдруг мелькнуло, а что будет, если первый войдет женщина, и как он сможет в нее стрелять, но он тут же отогнал эту мысль. Здесь нет мужчин и женщин, сказал он себе. Это война, тайная война. Есть живая сила противника. Если не ты, то тебя. Дверь загремела железом, в замке заворочился ключ. И Виктор вдруг подумал, что входящий может присесть, и тогда он промахнется. Он опустил дуло ниже. Дверь начала открываться. Виктор увидел лицо Рафаэля, почувствовав, что тот сейчас может захлопнуть дверь, силой нажал на тугой неподатливый спусковой крючок. Хлопок оказался не очень сильным. Из дула вылетело белое пламя. Револьвер подбросил вверх, и через мгновение Виктор увидел, что Рафаэль, согнувшись, держится обоими руками за живот, выпучив глаза. Отпущенная дверь с визгом раскрывалась. Виктору вдруг пришло в голову, что на противнике мог быть бронежилет. Он быстро опустил ствол и снова надавил на спуск, целясь прямо в лоб. Рафаэля отбросило назад, он упал навзничь и уже не шевелился. «Где-то рядом должна быть Мари», — подумал Виктор, — «он наверняка не промажет». Он вскочил, бросился к двери и встал в простенке. Он не знал, что правильнее — выскочить наружу, где его могла ждать пуля, или оставаться здесь, ожидая, что в помещении пустят газ или бросят гранату. Ему стало ясно, что он обречен, но менять что-то было уже поздно, и оставалось лишь достойно встретить свою судьбу. «Мари, сдавайтесь!» — крикнул он, в его голосе гулким эхом отразился в коридоре. «Район оцеплен! Я не Еремин! Ваше сопротивление бесполезно!» Единственным его шансом оставалась неожиданность. Мари не могла знать, откуда у него появилось оружие, а это могло означать только одно – операция провалилась. Остальное зависело от квалификации агента. Под мужиков подкладывают обычно не слишком ценных. На что Виктор и рассчитывал. Если Мария неопытный агент, она запаникует и попытается скрыться. Но вот если она ас или фанатичка, или с ней еще кто-то... Снаружи послышался женский вскрик и какой-то шум. Через полминуты откуда-то неподалеку, видимо, со двора, заорал мегафон голосом Семиверстовой. «Виктор Сергеевич, не стреляйте, это Светлана Викторовна, я иду к вам без оружия». «Сходите, медленно». В коридоре послышались неторопливые шаги. «Я подхожу к двери. Сейчас я буду медленно входить. Я держу руки за головой». Через порог переступила женская нога в темно-синем брючном костюме, затем показалось лицо. «За мной никого нет. Можете проверить». «Марию удалось взять?» «Хадасу?» «Да, ее уже увезли». «Мне можно пустить руки?» «Да, конечно. Вот оружие. Вы в порядке?» «Вроде да. Тушенкой кормили». «Ясно. Выходим скорее». «Ваза цела. Забирайте квитанцию», — сказала она уже в микрофон. Они вышли в коридор и направились к двери. Навстречу уже бежало несколько мужчин. Виктор постарался не глядеть в сторону неподвижно лежащего тела у двери. «Светлана Викторовна, я понял, что Бог есть. Вы полагаете?» Серьезно и заинтересованно спросила она. «Да-да, это он мне послал револьвер», — торопливо и сбивчиво заговорил Виктор, стремясь скорее сообщить, как ему казалось, самое важное. «Я слышал голос. С неба он сказал искать дверь под кроватью. Я тут, понимаете, а он там. Понимаете, вроде как получилось, а он там. Вроде как почудилось, а он там. Ну так же не бывает, понимаете, это чудо. Это надо изучать. Мы все время не принимали Бога в расчет, а если в него уверовать, то он поможет, видите, он помогает». Они вышли наружу. Тепло угасающего бабьего лета еще принимало природу в свои нежные объятия, но в нем можно было уже было уловить приближение октября. Жиденький туман заволакивал окрестности, заплававшие ямы были доверху полны водой, и на кустах висели крупные капли. Похоже, здесь только что закончился нудный осенний дождь. Под ногами у Виктора зашуршал пестрый ковер из мокрой зеленой листвы и вороха лимонных, золотистых, бурых и красноватых листьев, из которого, как из губки, выступала вода. Виктор оглянулся по сторонам и назад. Темный от пятен влаги дом на краю лесополосы, где его держали, был раньше каким-то сооружением для путейцев, ныне законсервированным, заложенным кирпичом оконными проемами во избежание хулиганства. Чуть поодаль стоял ряд посеревших и потрескавшихся бетонных столбов забора, на который когда-то натягивался рабица. На территории еще бесхозно валялся какой-то металлолом, и в паре тройки метров от Виктора из бурьяна торчала ржавая рука Мудерона, двухосной тележки для инструментов. Где-то в полусотни метров была видна выемка, над которой на решетчатых опорах парили две нити контактной сети. Это была железная дорога, и те шум и дрожь земли, которые Виктор почувствовал во время своего недавнего плена, были ее порождением. Завыла сирена, из-за деревьев показался рыжий высокий автобус. Реанимобиль, мигая синими сигналами на крыше и разбрасывая грязь из колдобин, проследовал столбы, на которых когда-то висели ворота, и двинулся к дому, осторожно нащипывая полузаросшую и скрошенную полосу асфальта, наскоро уложенную здесь еще до эпохи нового сталинизма. «Зачем реанимация? Я нормально себя чувствую». «Да это не для вас, это вашему крестнику», — ответила Светлана. «Вы его крепко приложили». «Как?» — ахнул Виктор. «Он жив?» «Да, пока жив. Патроны с резиновыми пулями». «Травматика?» «Я не обратил внимания. Хотя она у нас продается, конечно, населению, травматика». «Вообще-то сперва боевые хотели дать. Лучше потерять агента иностранной разведки, чем вас». «Подождите. Это что же, вы подложили?» «А как же? А голос?» «Голос откуда?» «Секундочку. Настя, Настя, идите сюда». К ним подбежала молоденькая девчушка в пурпурной синтетической куртке, низенькая, невзрачная, круглолицая, с маленьким вздернутым носом, вокруг которого высыпали веснушки. «Познакомьтесь, Анастасия Небоглаз, наш лучший индуктор, специалист по древнерусской жреческой психотехнике. Путь огня это, кажется, называется». «Нет, путь огня – это не совсем то», – затараторила Настя. «В общем, вокруг этого очень много дилетантской писанины и сенсаций. Вообще, индуктором можно стать каждый. Все зависит от того, как долго тренироваться и как. Вот у вас кошка есть?» «Здесь нет, а что?» «Ну вот, когда она что-то не так делает, поднимаете ее за передние лапы, смотрите в глаза и строго говорите «Нельзя! Нельзя!» Вот это случай индукции, который подкреплен мимикой, интонацией голоса. При непрямом контакте, конечно, сложнее. Биоканал нельзя считать надежным. И как образный, так и семантический компонент сообщения приходится сводить к минимуму. «Так, сейчас гроза будет», – неожиданно сказала Семиверстова. «Настя, обожди где-нибудь в сторонке, чтобы начальство на глаза не попадалось. Буду все принимать на себя».